Глава 17. Днем позже. Вечерние тени медленно расползались по мощенным улицам Покрова, когда я шагал по центральной площади. Этот небольшой, но оживленный торговый город, удачно расположившийся на перекрестке путей между Москвой и Владимиром, даже в сумерках сохранял деловитую атмосферу. Покров существовал на стыке двух миров – старого, с его деревянными срубами и куполами церквей, и нового, с административными зданиями из красного кирпича и торговыми лавками, выстроившимися вдоль главных улиц. По правую руку от меня проехал торговый караван. 5 вазов с тюками под охраной 4 охранников. Возницы выглядели уставшими после дневного перехода, но все равно бодро перекликались между собой. Слева группа мелких купцов сворачивала лотки. Они работали до последнего покупателя. Впереди, в центре площади, виднелся каменный фонтан с 3 бронзовыми рыбами, центральный ориентир города. Я сверился с карманными часами. Без 7:02. Ресторан «Ощипанный гусь» находился прямо напротив меня. 2-этажное каменное здание с широкими окнами, из которых лился теплый свет. Вывеска с изображением потрепанной птицы слегка покачивалась на вечернем ветру. Несмотря на странное название, место выглядело вполне респектабельно. Статуэтка в моем внутреннем кармане ощущалась теплой, будто сделанной не из кости, а из янтаря, нагретого солнечными лучами. Ровно в 7 я толкнул тяжелую дубовую дверь и вошел внутрь. Ощипанный гусь оказался просторным заведением с высокими потолками и деревянными балками, придававшими интерьеру солидность. Столы, покрытые белыми скатертями, расположились вдоль стены в центре зала. Большинство из них были заняты. Семейные пары, коммерсанты и бизнесмены, обсуждающие дела за ужином, несколько одиноких путешественников. В воздухе витали ароматы жареного мяса, специй и свежеиспеченного хлеба. Мягкое освещение от настенных ламп и подвесных люстр создавало интимную, но не мрачную атмосферу. Музыканты в углу негромко наигрывали что-то ненавязчивое на скрипке и виолончели. 2 официанта в строгих костюмах лавировали между столиками, ловко разнося подносы с едой и напитками. У длинной стойки в дальнем конце зала сидели посетители, предпочитавшие просто выпить, а не ужинать. Я сразу заметил, что министра в зале нет. После небольшой заминки я выбрал столик у окна, откуда хорошо просматривались весь зал и выход. Не успел я устроиться, как ко мне направился официант, но его опередил мужчина средних лет в строгом сером костюме. «Боярин Платонов?» — негромко спросил он, слегка склонив голову. Его аккуратно постриженная бородка и костюм по фигуре создавали образ делового человека, который лишь чуть-чуть портила припухлость кобуры под мышкой. «Меня зовут Аркадий. Я личный помощник», — он покосился на официанта. «Человека, с которым вы назначили встречу». Он держался профессионально, с легкой доброжелательной улыбкой, не выказывая ни нервозности, ни агрессии. Ему так и хотелось поверить. Почти. «Да, это я», — ответил я, не предлагая ему сесть. «А где сам господин министр?» Аркадий слегка наклонился ко мне и понизил голос. «Господин Терновский крайне обеспокоен конфиденциальностью предстоящей сделки. Он ожидает вас неподалеку, в более приватной обстановке. Если позволите, я провожу вас к нему». Я сделал вид, что обдумываю предложение, хотя уже знал, какой ответ дам. С их стороны это был классический ход, но именно этого я и ожидал. «Разумеется», — кивнул я, поднимаясь. «Приватность в таком деликатном вопросе крайне важна». Мы вышли из ресторана и направились по боковой улице, освещенной редкими фонарями. Аркадий поддерживал непринужденную беседу о городе и его истории, указывая на примечательные здания. Его манеры были безупречны, речь образована, великолепная приманка на 2 ногах. «Господин министр, очень впечатлен вашими достижениями», — произнес он, когда мы свернули на еще одну улицу. «Зачистить капище, с которым не справилась элитная группа Перуна, это достойно уважения». «Благодарю», — сдержанно ответил я, отмечая про себя, что мы все дальше удаляемся от оживленных улиц. Через несколько минут мы вышли к огороженному забором участку, где виднелись очертания строящегося здания. Лишь фундамент и металлический каркас 1-го этажа свидетельствовали о том, что здесь когда-нибудь будет еще один дом. «Здесь строится новое административное здание почтовой службы», — пояснил мой спутник, открывая калитку в заборе. «Сейчас, разумеется, рабочих нет. Господин Терновский ждет внутри». Стройплощадка, накрытая вечерней тишиной, пустовала. Отдельные кучи песка и гравия, строительные леса, инструменты, аккуратно сложенные под брезентом, все говорило о том, что работа идет по плану и возобновится с утра. В дальнем углу площадки стоял черный внедорожник с затемненными стеклами. Рядом с ним никого не было видно. «Прошу вас!» — Аркадий указал на машину. «Министр ожидает вас там!» Я неторопливо двинулся к автомобилю, внутренне собираясь. План был ясен — войти в логово зверя по собственной воле, но на своих условиях. Дверь внедорожника открылась передо мной, и спутник предупредительно отступил, пропуская меня в салон. Я внимательно осмотрел интерьер перед тем, как сесть. Кожаные сиденья, тонированные стекла и три человека внутри. Водитель за рулем и охранник на переднем пассажирском. Оба в строгих костюмах с едва заметными выпуклостями под пиджаками, выдававшими скрытое оружие. На заднем сиденье расположился представительный мужчина с аккуратно зачесанными назад темными волосами и острым взглядом. Едва уловимое уплотненное свечение магической ауры выдавало в нем мага ранга не ниже мастера второй ступени. Я сел рядом с магом, и Аркадий аккуратно закрыл за мной дверь, оставшись снаружи. Краем глаза, сквозь затемненное лишь снаружи стекло, я заметил двух мужчин, притаившихся с другой стороны машины. Их не было видно, когда я подходил. Ничего удивительного. «Рад познакомиться, боярин Платонов», — произнес маг, протянув мне руку. «Борис Кречетов, советник министра Терновского по особым вопросам». Его ладонь была сухой и прохладной, рукопожатие крепким и уверенным. «К сожалению, Игнат Всеволодович не смог присутствовать лично», — продолжил он с выражением глубокого сожаления на лице. «Его вызвали на срочное заседание правительственного совета Бастиона. Однако он очень настаивал на том, чтобы сделка была завершена сегодня». Я улыбнулся, отметив, что они даже не смогли договориться насчет озвучиваемых версий. Никакого совета в столь поздний час, конечно же, не было. «Очень жаль», — ответил я с таким же фальшивым сожалением. «А что насчет оплаты?» Кречетов извлек из внутреннего кармана сложенную бумагу. «Министр подготовил банковский чек на всю сумму. Он протянул мне документ. Можете обналичить его в любом отделении ИКБ». Я неторопливо развернул чек и внимательно изучил его. Сумма была указана верно, но чек не имел подписи. Именно такой мелкой, но значимой детали я и ожидал. Подтверждение того, что они не собирались платить. «Здесь не хватает подписи», — заметил я, демонстрируя чек Кречетову. Макс схватился за голову с таким комичным возмущением, что я едва сдержал смех. «Какая досада!» — воскликнул он. «Игнат Всеволодович так торопился на совет, что забыл расписаться. Какая непростительная оплошность!» Этот театр одного актера продолжался еще несколько секунд, пока мой визави внезапно не оборвал свое представление. Его рука плавно нырнула под пиджак и извлекла тонкий посеребренный жезл, направленный прямо мне в лицо. Одновременно с этим водитель и охранник достали пистолеты и навели их на меня. Вечер переставал быть томным. «Давай без лишних слов». «Парень», — холодно произнес Кречетов, и все притворство исчезло из его голоса. «Просто отдай артефакт, и все закончится хорошо». Я улыбнулся с легкой прохладцей, как если бы мне угрожали игрушечным оружием. «Знаешь, Борис, какую главную ошибку ты совершил сегодня?» — спросил я, наблюдая, как напрягается его лицо. Внутренним взором я видел, как маг концентрирует энергию, готовясь к атаке. «И какую же?» Процедил он сквозь зубы. «Позволил мне подойти на дистанцию удара», — ответил я, и мир вокруг взорвался действием. В одно мгновение я набросил заготовленный аркалиевый амулет на запястье мага. Цепочка с подвеской нефритового цвета затянулась на коже, блокируя магический поток. Глаза Кречетова расширились от ужаса, когда он осознал, что остался без своего главного оружия. Не давая ему опомниться, я вывернул его кисть в болевом захвате и силой ударил основанием раскрытой ладони по лицу. Хрустнула носовая перегородка. Голова, мотнувшись, откинулась назад, и кровь хлынула на его безупречный костюм. Водитель среагировал на долю секунды быстрее охранника, но этого было недостаточно. Мой ботинок врезался в его руку, сжимавшую пистолет. Выстрел громом разнесся в замкнутом пространстве салона, заднее стекло разлетелось вдребезги, а оружие выпало из сломанных пальцев. В хаосе борьбы чей-то локоть ударил по приборной панели, активировав прикуриватель. Снаружи раздались выстрелы, точные и методичные, за ними последовали крики боли. Федот и Гаврила работали согласно плану, нейтрализуя внешнюю поддержку. Не теряя времени, я дернул ногой в обратную сторону и захлестнул шею охранника с переднего сиденья под коленным сгибом. Тот среагировал слишком поздно, пытаясь навести на меня пистолет и не задеть выстрелом мага. Моя нога, согнутая в колени, обернулась вокруг его горла, оказывая давление на сонную артерию и трахею. Свободной рукой я выбил пистолет из его рук, отправив оружие на пол автомобиля. «Ты!» — хрипел Кречетов, пытаясь остановить кровотечение из носа. «Я!» — терпеливо процедил я, вырывая из его рук магический жезл. На этом наш осмысленный диалог закончился, ведь я с силой впечатал его лицо в спинку переднего сиденья. Водитель, все это время пытавшийся дотянуться до упавшего пистолета, попытался броситься в партер, но мой резкий удар свободной ногой в грудную клетку отправил его затылком в рулевое колесо. Гудок пронзительно заверещал, добавляя хаоса и в без того безумную ситуацию. Охранник, зажатый в тисках моей ноги, выхватил нож из потайных ножен и тут же получил магическим жезлом по макушке. Смачно так, аж хрустнула древесина. Или кости, тяжело сказать. Противник поплыл, а я перехватил его руку, вывернул запястье с отчетливым хрустом и использовал ремень безопасности, чтобы зафиксировать сломанную конечность. Он закричал от боли, но крик быстро перешел в сиплый хрип. Я усилил давление на его горло. Кречетов попытался сорвать аркалиевый браслет, несмотря на болевой захват, но я схватил его за лицо и силой приложил затылком о боковое стекло. Оно тут же треснуло, украсившись паутиной разломов. «Крепкий мужик». Уже столько ударов перенес, а до сих пор в сознании. Явно не только маг, но и боец. Впрочем, другим людям подобных поручений не дают. К тому же воздействие магии укрепляет организм, отчего маги способны перенести нагрузки, которые погубят любого неодаренного. Через несколько секунд, когда водитель вновь попытался атаковать меня, раскаленный металлический цилиндр прикуривателя выскочил из гнезда от удара да прямо ему на колени. Мужчина взвыл от боли, инстинктивно хватаясь за источник ожога, что вызвало новый вопль агонии. Кречетов снова оклемался и попытался свободной рукой нанести размашистый удар мне в висок, но я блокировал атаку с жезлом, вызвав новый вскрик. Биться костяшками о зачарованное дерево весьма неприятно. Усилив давление, я заставил запястье мага сломаться под протяжный вопль и наотмашь ударил его жезлом по лицу. К его несчастью, прямо по сломанному носу, бедолага взвыл, как пожарная сирена. Изящный магический инструмент превратился в моих руках в простое оружие. Я методично наносил удары по чужим запястьям, локтям, коленям, используя знания уязвимых точек человеческого тела. В какой-то момент жезл не выдержал такого обращения и переломился пополам, высвободив небольшую вспышку остаточной магической энергии, которая пробила крышу автомобиля, открывая нам вид на чудесное звездное небо. Водитель, держась за обожженную руку, снова кинулся на меня. Я перехватил его кисть, выворачивая пальцы в болевом захвате, а затем с силой впечатал локоть в его макушку. Глаза оппонента закатились, и он безвольно обмяк, свесившись через подлокотник справа от водительского сиденья. Оставшийся охранник, несмотря на перекрытый кислород, все еще сопротивлялся. Я усилил давление ноги на его шею, считая секунды. Через 8 секунд его тело обмякло. Сознание покинуло его. Кречетов, окровавленный и полуоглушенный, все еще пытался бороться, а мое терпение подошло к концу. Разжав хватку на горле охранника, я схватил Бориса за ворот пиджака и силой пнул ногами в грудную клетку, вышвырнув наружу. Покатившись кубарем, он пропахал лицом гравий стройплощадки. Ночной воздух полнился звуками затихающей перестрелки и стонами раненых. Охотники стали добычей. Днем ранее. Утро после беседы с Терновским выдалось ясным, но мои мысли были далеки от безмятежности. Закрывшись в своем кабинете, я методично анализировал прошедший ночной разговор с министром недр и ресурсов Московского бастиона, выписывая ключевые моменты на бумаге. Странное нетерпение чиновника, его готовность лично вести переговоры по такому деликатному вопросу, а также то, сколь быстро Терновский согласился на названную сумму, все это вызывало подозрения. Сначала 2000, затем 2,5 и, наконец, 3, без малейшей попытки торговаться, будто деньги не имели для него значения. А ведь для человека его положение и опыта торг – вторая натура. Я усмехнулся, вспомнив старую истину. На все с готовностью соглашается лишь тот, кто изначально не собирается платить. Все это не вязалось с образом расчетливого и опытного политика, который нарисовала Василиса. В ее словах я ясно почувствовал предупреждение – Терновский — тот еще жук. Он использует любые средства, чтобы получить то, что хочет. Я вертел в руках каменную статуэтку, изучая грубую резьбу. Непропорционально огромную грудь, широкие бедра, едва намеченное лицо. Такая простая вещь, но для человека, лишенного мужской силы и возможности продолжить род, она, очевидно, стоила любых денег. И в этом крылась проблема. Чем ценнее была для него статуэтка, тем менее вероятно, что он будет играть честно. «Он не приедет сам», — произнес я вслух, разглядывая карту покрова, найденную в эфирнете. «И платить не собирается». Человек его положения не станет рисковать репутацией, встречаясь в провинциальном городке с малоизвестным сельским воеводой. Он пришлет доверенных лиц и попытается силой забрать артефакт и, вероятно, устранить меня как свидетеля его позорной тайны. Что ж, если противник хочет сыграть грязно, я готов встретиться на его же поле. Я решил действовать на опережение, устроить засаду для тех, кто собирается заманить меня в ловушку. Но для этого требовалась тщательная подготовка и правильные люди. Мысли о противостоянии с людьми Терновского натолкнули меня на идею, которая давно зрела в моей голове. Создание особого отряда, своего рода ближней дружины, или, как принято говорить сейчас, боярского спецназа. Сейчас у меня были обычные охотники, обученные противостоять бездушным. Но в будущем мне потребуются люди, способные выполнять деликатные задания, направленные против других знатных родов и влиятельных фигур. Бойцы, умеющие добывать информацию, проводить тайные операции, защищать интересы будущей марки от чужих посягательств. Я перебирал в уме подходящих кандидатов среди моих охотников. Федот и Гаврила отлично показали себя в бою против близнецов Воронцовых, продемонстрировав незаурядные навыки стрельбы. Тимур, хоть и не был охотником, обладал ценными магическими способностями, которые могли стать решающим фактором в столкновении с подготовленными противниками. Я вызвал всех троих и объяснил ситуацию, не вдаваясь в лишние подробности. «Завтра нам предстоит встреча с людьми министра Терновского», — начал я, когда все собрались. «Но я не уверен в их честных намерениях». Гаврила хмыкнул. «Эти столичные господа вечно что-то мутят». «Именно», — согласился я. «Поэтому нам нужно подготовиться к самому худшему сценарию. Федот, Гаврила, вы лучшие стрелки из всех, кого я знаю. Возьмете трофейные винтовки с глушителями. Тимур, нам понадобится твоя магическая поддержка». Черкасский кивнул. «Не вопрос». «Только без лишнего энтузиазма», — предупредил я его. «Нам нужна точность, а не пожар». Оставшись наедине с пиромантом, я добавил. «Кстати, после операции ты останешься в Покрове. Оттуда тебе будет проще добраться до Демидовых и приступить к полученной миссии». Собеседник ответил тяжелым вздохом и решительно кивнул. Он и сам понимал, что его отсутствие затягивалось и скоро может вызвать у нанимателя нежелательные вопросы. Мы выехали через несколько часов, взяв телегу и двойку лучших лошадей. К следующему утру мы уже въезжали в город через восточные ворота. Первым делом мы разделились, чтобы не привлекать внимания, и приступили к разведке. Я нашел ресторан «Ощипанный гусь», выбранный вчера по информации из эфирнета, и мы методично изучили прилегающую территорию. Тимур исследовал магический фон, выявляя возможные ловушки или замаскированных магов. Федот и Гаврила картографировали окрестности, отмечая возможные пути отступления и точки для снайперских позиций. К середине дня мы собрались в небольшой чайной в двух кварталах от ресторана для обмена информацией. «Вокруг гуся есть три подходящих места для засады», — доложил Федот, раскладывая набросанную карту. «Пустующий склад на южной стороне, заброшенная церковь на северо-востоке и стройплощадка прямо за рестораном». Я внимательно изучил схему. Склад слишком далеко, церковь на виду у всех, а вот стройка... «Идеальное место», — подтвердил Гаврила. «Рабочие уходят в 6, территория огорожена забором, есть внутренний двор, скрытый от посторонних глаз. Если бы я планировал бой, выбрал бы именно ее». Тимур добавил. «Выстрелы оттуда будет проще замаскировать с помощью магии». Это было последним подтверждением, которое мне требовалось. Люди Терновского наверняка подготовят засаду на стройке, и теперь нам предстояло подготовить контрзасаду. «Вот как мы поступим», — решил я. «Федот займет позицию на крыше соседнего дома с хорошим обзором на вход стройплощадки. Гаврила разместится внутри на верхнем ярусе строительных лесов. Тимур будет в резерве, готовый вмешаться в случае появления вражеского мага». Мы детально проработали план действий, учитывая все возможные варианты развития событий. Особое внимание уделили сигналам связи и путям отхода в случае непредвиденных осложнений. За несколько часов до назначенной встречи мы заняли позиции. Я незаметно доставил Федота и Гаврилу к их точкам, а Тимур самостоятельно растворился в городской суете, чтобы появиться в нужный момент. Наблюдая за неторопливой подготовкой моих людей, я поймал себя на мысли, что долгие поездки на лошадях и телегах становятся все более утомительными. После завершения операции и обналичивания трофеев в скапище стоило подумать о приобретении автомобиля, быстрого и надежного транспорта, соответствующего моему растущему статусу. Солнце медленно опускалось к горизонту. Вечер опускался на покров, и вместе с наступающими сумерками приближался час нашей встречи с посланниками Терновского. Я расплатился за чай и неторопливо двинулся к ресторану, готовый к любому повороту событий. Настоящее. Грязный двор стройплощадки напоминал поле боя. Собственно, таковым он и стал после неудавшихся переговоров. Бойцы Терновского лежали в разных позах, кто с простреленной ногой, кто с разбитым лицом. Я методично проверил состояние каждого из них. Двое наружных охранников получили пулевые ранения в голени от метких выстрелов Федота и Гаврилы и пытались остановить кровь. Водитель и его напарник были без сознания после нашей схватки в машине. Мак Кречетов, лежавший лицом в гравии, тяжело дышал через сломанный нос, держась за покалеченное запястье. Оно так опухло, что снять с него аркалиевую цепочку не получилось бы при всем желании. Тимур появился из-за угла недостроенного здания, ведя перед собой бледного Аркадия. Правую руку фальшивого помощника министра уродовал ожог второй степени, результат встречи с огненным заклинанием. Низ лица маг повязал платком, отчего сейчас напоминал не то пирата, не то благородного разбойника, какими их рисуют в дамских книжках. Мера конспирации как забавная, так и действенная в полумраке. Менее всего мне хотелось, чтобы кто-то из порученцев Терновского запомнил моего человека в клане Демидовых. Конечно, вероятность новой встречи невелика, но каких только совпадений не бывает на свете. «Этот пытался сбежать», — пояснил Черкасский. «Пришлось немного подогреть его энтузиазм». Я кивнул и открыл походную аптечку. Люди министра были нужны мне живыми, но не обязательно комфортно себя чувствующими. «Держи». Я бросил Тимуру рулон бинтов. «Перевяжи раненых, останови кровотечение. Мне не нужны трупы». Пока пиромант и подошедший Гаврила занимались ранеными, я извлек из внутреннего кармана Кречетова магафон, пинками и тычками заставил его разблокировать артефакт и набрал номер чиновника. Три гудка, и я услышал его раздраженный голос. «Все? Успешно?» Я позволил себе небольшую паузу, наслаждаясь моментом. «Нет, не успешно. Боюсь, у Бориса возникли небольшие затруднения с выполнением твоих поручений», — произнес я спокойно. «Как, впрочем, у остальных твоих людей». Тишина на другом конце была красноречивее любых слов. «Платонов!» — наконец выдавил министр. В его голосе смешались удивление и тревога. «Собственной персоной», — подтвердил я, глядя на связанного мага, которому Тимур как раз останавливал кровотечение из носа. «У меня для тебя новости, господин министр. Хорошая, твои люди живы. Плохая, они в моих руках». «Ты не понимаешь, с кем связался, деревенщина?» — взорвался собеседник. «Я сотру тебя в порошок. Я...» «Нет, это ты не понимаешь своего положения». Перебил я его, сохраняя ледяное спокойствие. «Сейчас я держу тебя за яйца. Буквально. И дело не только в артефакте, который так тебе нужен. У меня в руках шестеро твоих людей, которые с радостью подтвердят, что высокопоставленный министр московского бастиона организовал нападение на представителя Владимирского княжества». В трубке послышалось тяжелое дыхание. «Чего ты хочешь?» — глухо спросил он. «Ты лично приедешь в Покров в течение 3 часов. Мы завершим нашу сделку на моих условиях. И тогда твои люди, как и твои секреты, останутся в сохранности». «А если я откажусь?» Я посмотрел на артефакт, который извлек из внутреннего кармана. «Тогда твои люди бесследно исчезнут вместе с этой чудесной статуэткой. И единственным местом, где ты сможешь почувствовать себя мужчиной, останутся твои сны, господин министр». Мрачное молчание затянулось. 3 часа, — наконец произнес он. — Где? — В том же ресторане. Столик у окна, я буду ждать. Я отключил мегафон, не дожидаясь ответа. Повернувшись к пленникам, я увидел, что Тимур закончил оказывать первую помощь. Маг Кречетов с профессионально перевязанным носом и аркалиевым браслетом на запястье смотрел на меня с плохо скрываемой яростью. «Ты не представляешь, с кем связался!» — прошипел он сквозь запекшуюся кровь. Я присел рядом с ним, внимательно изучая его лицо. «Напротив, я прекрасно это понимаю, и именно поэтому принимаю соответствующие меры». Поднявшись, я обратился к своим помощникам. «Перенесите их в подвал недостроенного здания», — скомандовал я, повернувшись к Гавриле. «Ты остаешься с ними на страже». Затем я кивнул пироманту. «Наблюдай за рестораном с противоположной стороны улицы. Без самодеятельности». И, наконец, обратился к Федоту. «А ты прикрываешь меня с точки на крыше». Солнце почти скрылось за горизонтом, окрашивая стройплощадку в кроваво-красные тона. У меня было 3 часа, чтобы подготовиться к встрече с человеком, готовым на все ради возвращения утраченной мужской силы. Интересно, осознает ли он, что сегодня ему предстоит заплатить гораздо больше, чем просто деньги?